Глава 11. Академгородок. Здесь не было места живому человеку. Все эти некогда жилые дома, здания институтов, даже деревья, все было неживым, стерильным, будто выжженным убийственным ультрафиолетом. Ни пыли, ни мусора, ни опавших листьев. Это несмотря на то, что уже год здесь некому было присматривать за чистотой. Это было похоже не на город, скорее на детальный макет города в полную величину, на декорации грандиозного фильма. Даже небо здесь было какое-то чужое, искусственное. Словно оно было вывернуто наизнанку, это небо, и грубо повешено обратно, кем-то, не имевшим представления о нормальном земном небе. Жутковатое, тяжелое зрелище. И воздух, лишенный запахов жизни, отдающий металлом и чем-то еще, вызывающим тоску и тревогу. Даже не верится, что когда-то это место было настоящим раем для ученых и студентов. После посещения не возникло даже вопроса, где строить филиал Международного института. Казалось, посещение просто нарочно произошло рядом с Академгородком, будь то дразня ученых, бросая им вызов и будоража воображение. Зная все это, понимаешь, от чего во время прошлогоднего сдвига Академгородок просто физически не смог эвакуировать ведущих сотрудников и наиболее ценную аппаратуру. Дело даже не во внезапности наступления зоны. О том, что расширение началось, ученые знали уже за несколько часов до трагической развязки. Дело именно в том, что они знали и ждали сдвига с интересом фанатиков, заглядывающих в ядерный реактор и собирающих оружейный плутоний столовыми ложками. И ускоритель в Институте ядерной физики наверняка не случайно был запущен на полную мощность на самых запредельных режимах. Потому что эти физики, химики, теплотехники, младшие и старшие научные сотрудники просто не могли спасать свои жизни, когда им предоставился такой шанс. Возможно, многие из них ждали такого шанса всю жизнь. Они не могли не устраивать свои эксперименты, как не могли физики из Лос-Аламоса не взорвать свою атомную бомбу, хоть и понимали, что это приведет к Хиросиме. Потому что если ты не откроешь шкатулку Пандоры, это сделает кто-то другой. И для целого мира ты никогда уже не станешь первым. Те, кто в ту ночь разогнали ускоритель, очень хотели быть первыми. Никто не знает, что с ними стало, но как сверкнуло, видели сотни. Как вспышка искорежила множество судеб, и кот до сих пор не понимал, как ему самому удалось избежать необъяснимых болезней, ночных кошмаров или запертой палаты психушки. Возможно, все это только ждет его. Но и сейчас даже невооруженным глазом видно зловещее сияние над Институтом ядерной физики. Никто не понимал, что произошло там, и даже самая робкая гипотеза звучала как безумие. Лавров иногда затрагивал эту тему в беседах с коллегами, но что-то понять в этих разговорах было совершенно невозможно, и единственное, что улавливал неподготовленный слух, были туманные намеки на сдвиг измерений и окно в параллельный мир. Так что немного радовало то, что брошенное старое здание филиала располагалось в стороне от Института ядерной физики с его заклинившим ускорителем и прочими сюрпризами, большая часть из которых надолго скрылась под грифом «совершенно секретно». «Странно», – рассматривая в бинокль университетский корпус, – сказал Шевцов. «По этому зданию лупила целая танковая бригада. А тут все целёхонько. Ни дыры в стене, ни воронки перед. Где же повреждения? Хотел бы я знать». «Хороший вопрос», – отозвался кот, продолжавший прикидывать в уме варианты. «Может, танкисты вообще во что-то другое били? А им лишь казалось, что сюда. В зоне такое бывает. Черт знает, что мерещится». «Это что, целой бригаде мерещится?» – усмехнулся Шевцов. «Мне вот целая жизнь померещилась», – сказал вдруг Аким, – «пока я спал». «Это другое», – возразил Шевцов. «А профессор, который меня изучал, сказал как-то, что и само посещение нам померещилось», – добавил Аким. «Всему человечеству. Сразу». «Нет, это уж слишком», – решительно сказал Шевцов, снова поднося к глазам бинокль. «Я в эту мистику не верю. Предпочитаю доверять только своим собственным ощущениям. И если я что-то вижу или слышу, значит, так оно и есть. А слышал я переговоры танкистов, которым не доверять не склонен. А теперь вижу, что университет целый стоит. И какой отсюда вывод?» «Какой?» – с готовностью отозвался Аким. «Что между университетом и танками было нечто, почему и велся огонь. И это нечто вполне материальное и мощное, раз удержало и поглотило снаряды. «Что же это такое?» – искренне удивился Аким. «А хрен его знает», – спокойно сказал Шевцов. «Во всяком случае, надо быть наготове, чтобы не пришлось с ним встретиться». Кот слушал этот разговор вполуха. Было ли это нечто или не было, неважно. Как неважно, то жуткое что-то, явившееся ему ночью. В зоне может случиться всякое, и ломать голову по каждому поводу не имеет смысла. Куда важнее практические вопросы, которые надлежит решать здесь и сейчас. «Мне нужно попасть в старое здание филиала», – сказал кот. «Это мои дела с шефом, и отсюда вопрос, надо ли это вам. Вы можете меня здесь подождать, пока я за дневником схожу». «Ты сам веришь в то, что говоришь, сталкер?» – поинтересовался Шевцов. «Сам же говорил, здесь той же дорогой не возвращается. Как же ты хочешь за нами вернуться?» «Тоже верно», – признался кот. «Только я не могу рисковать вашими жизнями. Это меня шеф просил дневник принести. Я бы и сам не полез, да только больно важные бумажки. Даже я это понимаю». «Не прибедняйся, сталкер, все, что нужно, ты прекрасно понимаешь», – усмехнулся Шевцов. «Что до того, чтобы здесь тебя дожидаться, так еще неизвестно же, где риск больше. Здесь или на том пути, каким ты идти собираешься. Так какой смысл нам тебя дожидаться? Да и время здесь терять, дополнительный риск для жизни. Раньше из зоны уйдем, здоровее будем». «Резонно», – согласился кот. «Тогда, если никто не возражает, двинем через старый филиал. Я там, кстати, тоже кое-какие вещички забыл. Могут в пути пригодиться». Он все говорил, бодрился, а сам боялся даже признаться самому себе, насколько страшно идти в этот мертвый город. Это вам не мусорное запустение Бердска со знакомыми ловушками, известными ориентирами и хоженными тропами. Здесь другое. Они медленно шли вдоль главного университетского корпуса, не торопясь пересекать площадь. Кот вдруг понял, что его больше всего настораживало в этом слишком уж опрятном для зоны месте. Здесь не было мертвяков. После выходки Акима с его вещами мертвецов, ходячие трупы можно было встретить по всей зоне и даже за ее пределами. И здесь, в Академгородке, где тоже не обошлось без потерь во время спешной эвакуации, вполне можно было ожидать встречи с мертвыми обитателями. Но даже зомби отказывались появляться в этих местах. Полоса чистой, словно вылизанной территории, оборвалась участком с потрескавшимся пыльным асфальтом, через трещины в котором слабо пробивались жухлые травинки. «Так, а вот тут идти можно», – нарочито бодро сказал кот, потому что не был уверен в собственных словах. Просто вон тот грязный пластиковый пакет, слегка вздрагивающий под слабым ветерком, почему-то намекал на сравнительную безопасность этого направления. «Держимся плотно, ни шагу в сторону, и следим за моими командами». Вперед полетела одна гайка, другая. Сталкер подождал немного и сделал первый шаг. Постоял неподвижно и двинулся дальше. Остановился, присел, поднял гайку. Пригодится еще. «Чего мы здесь тормозим?» – спокойно спросил Шевцов. «Только время теряем. Что-то я не вижу никакой угрозы». «Те в танках тоже сначала ничего не видели», – сдержанно сказал кот. «Думаешь, они затаились?» – с пониманием отозвался Шевцов. Даже положил ладонь на рукоять пулемета. «Да кто это они?» – устало обернувшись, – сказал кот. «Те, по которым выпустили тонны боеприпасов», – пояснил Шевцов. «Я не верю, что снаряды просто испарились. Значит, в кого-то или во что-то они попали». Кот невольно сжал кулаки, зажмурился. Что он заладил? Как объяснить ему, если этот непробиваемый попросту ничего не видит и ничего не боится? «Неужели ты не видишь здесь никого, кроме нас?» – заговорил кот. «Да и быть не может, потому что...» «Вот что, хватит», – неожиданно заявил Шевцов, спокойно обходя сталкера. «Ловушки надо искать там, где они есть, а здесь чисто». «Ты не понимаешь». Слова будто застряли в глотке. Он даже заикаться начал от недостатка слов. Кот просто не мог объяснить этому непробиваемому очевидные вещи. Он просто не мог понять, всерьез говорит Шевцов, или же просто издевается над ним. Из чего-то вдруг начал права качать на ровном месте. Что за вожа под хвост ему попало? Аким стоял чуть позади, послушно дожидаясь результата спора. Оставалось только позавидовать его спокойствию. «Чего это я не понимаю?» – поинтересовался Шевцов. «Что мы тратим силы и время на никому не нужные маневры? Посмотри вокруг. Совершенно нормальные чистые улицы. Я понимаю Бердск, где полный бардак и ловушка на ловушке. Но здесь-то что? Ты хочешь сказать, что не доверяешь мне?» – бледно спросил кот. Его начинало трясти от злости. Считаешь, что я свихнулся или просто заигрался в сталкера? А что? Очень даже может быть, усмехнулся Шевцов. Тот же сделал примирительный жест руками. Да ладно, шучу я. Может, все не так страшно, как ты себе представляешь. Где-то есть опасность, где-то нет. Нельзя же все время на цыпочках идти. Бандиты и те себя спокойнее ведут. И тут кот сорвался. У него потемнело в глазах, и он заорал, тряся до боли сжатыми кулаками. Да тут нет безопасных мест. Вообще нет. Ты же знаешь, что отсюда еще никто не возвращался. С чего ты взял, что можешь вести себя в зоне, как дома? Да такие, как ты, дохнут здесь на каждом шагу. Почему ты не желаешь меня слышать? Ты идиот. Он сам не понял, как оказался на земле. Дыхание перехватило, из горла вырывался лишь отрывистый хрип. Шевцов пригвоздил его к земле, надавив коленом на грудь. Склонился, разглядывая в упор, и сказал с кривой усмешкой. «Ты, я вижу, совсем страх потерял, сталкер. Решил, что можешь командовать? И давай упиваться властью? Ну, попробуй, покомандуй давай». «Эй, вы чего?» – наблюдая эту сцену, растерянно проговорил Аким. «Чего это вы?» «Мы просто пытаемся понять друг друга», – продолжая скалиться и заламывать сталкеру руку, – сказал Шевцов. «Я вижу, ты собрался меня учить, идиотом вот считаешь. Ну что ж, я открыт для всего нового. Что ты еще хочешь мне сказать, сталкер? Говори, не стесняйся». Кот продолжал хрипеть, в упор разглядывая взбесившегося спутника. Он ничего не понимал, кроме того, что сейчас тот придушит его или свернет шею отработанным приемом. Но Шевцов вдруг оставил его в покое, встал, поднял с земли стоявший на сошках пулемет. «Видишь, значение имеет не только сталкерский опыт», – уже спокойней сказал он. «Давай решим так. Там, где ловушки и прочая атрибутика зоны, ты говоришь свое слово. Где я вижу другие угрозы, решаю я. Ты понял?» «Ты спятил», – поднявшись и вяло потирая шею, – сказал кот. «Я не буду действовать по твоим правилам. Мы просто сгинем здесь, как все остальные». «Как эти?» Шевцов указал в сторону университетского корпуса. Кот вздрогнул. Он смотрел и не верил своим глазам. Навстречу со стороны университетского корпуса, наплевав на все принятые правила, приближалась группа из пяти темных фигур. Это было так неожиданно, что кот потерял вдруг чувство реальности. В шагах в десяти группа рассыпалась в цепь, и стало видно, что все эти люди в костюмах химической защиты и легких современных противогазах. Фигуры с ног до головы были обвешаны вооружением и приборами, отчего походили на агрессивных пришельцев из космоса. Четверо остановились чуть в отдалении, один неторопливо продолжил приближаться. «А ну стоять!» – крикнул Шевцов. Он уже принял боевую стойку, направив пулемет в сторону неизвестных. «Потянитесь к оружию, стреляя без предупреждения». Тот, кто шел впереди, продемонстрировал пустые руки и стянул с головы противогаз. «Не стреляйте, свои!» «Вам-то откуда знать, свои мы или еще какие?» – отозвался Шевцов. «По крайней мере, на уголовников вы не похожи», – сдержанно улыбаясь, сказал незнакомец. «Надеюсь, мы тоже». Он был высокий, жилистый, и лицо у него было под стать, худое, изрезанное вертикальными морщинами, под короткой стрижкой напрочь седых волос. Очень убедительная, располагающая к себе внешность. И голос, спокойный, сильный, внушающий доверие. «Откуда вы здесь взялись?» – спросил Шевцов. «Мы думали, что сюда кроме нас никто не добирался». «Так и есть, мы с вами первые», – кивнул незнакомец. Стащил с ладони плотную перчатку, протянул руку. «Майор Краснов, командир группы специального назначения». «Шевцов», – сдержанно представился контрразведчик, пожимая руку. «Я вас знаю», – сказал Краснов. «Слышал о вас по оперативной работе. Мы сотрудничаем с ФМС по некоторым направлениям». «Возможно», – сказал Шевцов, хмурясь, – «но больше для виду». Было видно, что он скорее рад этой встрече, чем насторожен. «Мои ребята», – Краснов кивнул в сторону оставшихся в стороне четверых. Он нахмурился. «Все, что остались от группы». «Было нападение?» – быстро спросил Шевцов. «Да, пришлось вступить в бой», – отрывисто сказал Краснов. Огляделся с прищуром. «Удалось отбиться, но они тут всюду». «Кто они?» – вмешался в разговор кот. «Мертвяки, что ли?» «Наш проводник», – небрежно представил его Шевцов. Кот недоуменно посмотрел на товарища. «Что значит проводник?» Краснов кивнул, сказал неохотно. «Кто они, мы не знаем. Ясно одно – это не зомби, то есть не муляжи, как их по-научному называют. Это злобные твари, которым нет названия. Если бы я не боялся, что меня примут за сумасшедшего, то сказал бы, что это и есть те, что устроили посещение». «Не может быть», – проговорил Шевцов. «Я тоже так думал», – кивнул Краснов. Кивнул в сторону своих. «А вы у моих парней спросите, что они думают. Троих наших убили, причем мы так и не поняли, каким оружием. Нам же пока не удалось ни одного снять. Мы с ребятами решили, что не уйдем отсюда, пока хоть одного не подстрелим и не притащим для изучения. Надо же хоть что-то представить руководству. Но главное, мы наконец вышли на тех, кто стоит за всей этой чертовщиной. Ученые могут до бесконечности изучать творящуюся здесь хренотень, а мы пока сами возьмем за жабры этих нелюдей». «А все-таки, как же вы там прошли?» – спросил кот, кивнул в сторону университетского корпуса. «Там что же, чисто? Никаких ловушек? У нас компенсаторы». Майор похлопал по поясу, на котором висел довольно массивный прибор, мерцающий зеленоватыми огоньками. «Последняя разработка. Улавливать ловушки и аномальные участки. Нейтрализует негативное воздействие зоны. Как раз тестируем свежую технику». «Странно», – потерянно проговорил кот. «Почему я про такое не слышал? В институте наверняка должны быть. Где же им еще быть, как не в институте?» «Независимая разработка нашего ВПК», – пояснил Краснов. «Кстати, раз такое дело, вам придется дать подписку о неразглашении». «Нет проблем», – растерянно сказал кот. Перевел взгляд на Шевцова. «Ладно, ладно». Шевцов похлопал его по плечу, словно извинялся и хотел ободрить. «Не расстраивайся. Процесс не остановить. Но и сталкером найдется еще работа». Кот лишь криво улыбнулся. От всего этого голова шла кругом. Какие-то сверхсекретные подразделения в самом сердце зоны, приборы, которых не слышали даже нобелевские лауреаты. И вроде стоило порадоваться неожиданной поддержке. Только не было что-то радости. Чувствовалась во всем тревожная недосказанность. А контрразведчик с его новым знакомым уже организовывали план прорыва. Теперь они склонились над разложенной на земле картой. «Мы видели их здесь», – говорил Краснов, постукивая ногтем по бумаге. «Это же рядом со старым зданием института», – заметил Шевцов. «Да, точно. Думаю, здесь у них что-то вроде перевалочной базы. Отсюда они появляются и здесь же исчезают по возвращении. Разведка докладывала, что при появлении с этой стороны новых особей наблюдается странное свечение и приборы фиксируют всплеск гамма-излучения. Что-то вроде портала, параллельные измерения или еще куда», – предположил Шевцов. «Не исключено. Мы не знаем, как это работает, но разбираться в этом не наша задача. Главное – захватить одного из них, лучше живым, а специалисты найдут способ вытянуть из него информацию». «Тогда лучше поступим таким образом», – Шевцов понизил голос и заговорил быстро, отрывисто, четко. Это больше походило на отдачу распоряжений, чем на совещание. Шевцов быстро перетягивал инициативу на себя. Поражало то, что Краснов без особых возражений позволял подобное, по сути, первому встречному. Но все это не имело значения. Задачей было противостоять новому немыслимому противнику – пришельцам. Кот вдруг ощутил, как его бросило в краску. В голове беспорядочно заметались обрывочные мысли. Черт возьми, он же всегда подозревал, что эти твари действительно есть, что они не ушли в день посещения, а все это время прячутся где-то поблизости. И никогда не покидало чувство, будто в зоне за ним следят чужие холодные глаза. То, как неразумные чудовища могли устроить все эти жестокие ловушки. Они следят за нами, пуская нас по лабиринтам, словно подопытных крыс. И, видимо, испытывают отвратительное удовольствие, глядя, как кто-то из нас мучительно дохнет в очередном нечеловеческом капкане. Давно уже пора вытащить этих монстров из их потусторонних нор, чтобы они ответили за все зло, что из-за них хлебнуло несчастное человечество. «Ну что, сталкер?» – поправляя оружие, спросил Шевцов. «Есть шанс потягаться с пришельцами. Готов к такому повороту? Или будешь и дальше изображать из себя следопыта-одиночку?» Теперь контрразведчик стоял во главе пятерки отлично подготовленных и экипированных бойцов. Он чувствовал себя на своем месте, был нужен этим людям, да и не только им. Ведь речь шла о том, чтобы потягаться с самими создателями зоны. Сталкер пребывал в растерянности. В рюкзаке лежали вещи мертвецов, ждущие возвращения на место. Но теперь это казалось слишком мелким. Куда более важной виделась задача добраться до первопричины самого посещения. От происходящего просто голова шла кругом, а открывавшихся перспектив просто перехватывало дыхание. И даже угроза столкновения с реальными монстрами из других миров меркла перед шансом оказаться одним из первых, прикоснувшихся к разгадке тайн зоны. Отрезвление пришло внезапно. Взгляд наткнулся на Акима, продолжавшего тихо стоять в стороне. Его по-прежнему не интересовал этот странный разговор. Он любовался страшноватыми переливами неба над Академгородком. Кот вдруг ощутил резкий укол совести. Ведь он совсем забыл, зачем пришел в зону. «Аким, а ты что думаешь?» – спросил кот. «О чем?» Парень спокойно смотрел ему в глаза, словно не слышал всех этих невероятных, ломающих сознание вещей. «О том, чтобы пойти с ними. Даже если не удастся найти пришельцев, нам все равно по пути с этой группой. И вместе наверняка безопаснее. Сообща, пробьемся к филиалу, а там решим, что делать дальше, а?» Аким выслушал его со спокойствием буддийского монаха и сказал, не моргнув глазом. «Это не имеет значения». Кот осекся, пытаясь понять, что хочет сказать этот непростой малый. Глянул, как быстро и четко собралась группа Краснова и сказал сердито. «Тогда идем. Чего глазами хлопаешь? Рюкзак не забудь». Группа двигалась осторожно, но быстро, стремительными короткими перебежками. Так не принято передвигаться по зоне. Здесь другие законы, другие опасности и задачи. Но сейчас правила устанавливали бойцы отряда специального назначения. А если на чистоту, то сам Шевцов, неожиданно оказавшийся во главе группы. Кот уже смирился с происходящим, полностью передав инициативу военным. Они продвигались, почти не оглядываясь на ловушки, а ориентируясь на единственную задачу – захват или уничтожение внеземной твари. Бойцы стянули противогазы и теперь перемещались, не опуская оружие, вжавшись щеками в приклады. Автоматы у них были малознакомые, что-то вроде Абакана с подствольными гранатометами и продвинутыми прицельными приспособлениями. Рядом с ними кот чувствовал себя неуютно со своим маломощным кедром, годящимся лишь для перестрелок с бандитами. Сталкер поймал себя на ощущении, будто обстановка вокруг переменилась. Исчезла первоначальная глянцевая стерильность улиц, теперь они напоминали настоящее поле боя. Сначала из-за поворота показалась воронка от снаряда, разворотивший асфальт посреди улицы, затем поваленный фонарный столб со скрученными в клубок проводами. И особенно поражала стена здания с метровой дырой, не пробитой, а будто проплавленной в ней чем-то невероятно горячим. Расплавленный бетон пузырь стекал по стене, да так и застыл черной затвердевшей пеной. «Стой!» – скомандовал Шевцов. Повертел головой, прикрыл глаза. «Слышите?» Группа послушно замерла, вслушаясь в тишину мертвого города. Нет, не совсем в тишину. Какие-то незнакомые звуки раздражали слух непривычным тембром и ритмом. Низкий, нарастающий, пульсирующий гул, от которого кололо в затылке, начинали ныть зубы. «Вон он!» – крикнул один из бойцов, указывая в глубину сквера. Остальные мгновенно перевели стволы в указанном направлении. Сталкер судорожно сжал рукоятку кедра, ощутив нереальность происходящего и даже беспомощность. Там за деревьями происходило ни на что не похожее движение. Деревья преломлялись и текли, будто попав в многослойную призму. А за деревьями, разбухая, растекаясь как гигантская капля, росла радужная сфера. Ее поверхность питала в себя цвета земли, неба, искаженный пейзаж вокруг. Все растекалось и пухло вместе с этим зеркально-радужным пузырем. А над ним быстро нарастало сияние, такое же, какое наблюдалось над Институтом ядерной физики. «О, черт!» – Краснов выругался, передернул затвор автомата. «Приготовиться, сейчас полезут». Кто именно полезет, сталкер спросить не успел. С оглушительным электрическим треском пузырь лопнул, разбросав ослепительно-синие ветвистые разряды. И тут же, будто зияющие дыры в пространстве, с душераздирающим визгом стало выползать нечто. Казалось, оно не имеет определенной формы, сформированных частей тела, верха и низа. Оно выглядело, как чистая концентрация ужаса, всего, что вызывает в человеке отвращение и страх. Разом, не дожидаясь дополнительной команды, бойцы открыли огонь. Кошмарное месиво продолжало лезть из разорвавшейся сферы, тут же распадаясь на отдельных особей, устремлявшихся навстречу людям. Длинные сегментарные конечности, покрытые стекающей розовой слизью, вращающиеся грозди глаз вокруг пульсирующих ротовых отверстий, омерзительные волоски и клацающие жвала, сумасшедший конструктор обезумевшего биолога. Все это перлось вперед стремительными рывками, как это делают некоторые виды насекомых. И не было похоже, чтобы пули могли остановить это дикое наступление. Одна из тварей уже вырвалась вперед, и было ясно, что она заметила людей и четко наметила жертву. Ни раздумий, ни сомнений, ни страха, одна лишь жажда убийства была в наступающей мешанине внеземной мерзости. Повернув искаженное отвращением и страхом лицо в сторону Акима, кот с изумлением увидел, что тот даже не удосужился упасть, вжаться в землю, как поступил бы каждый нормальный человек. Он просто стоял и наблюдал происходящее с любопытством школьника, смотрящего в кинотеатре очередной триллер. Снова переключив внимание на обильно вываливающееся в этот мир содержимое преисподней, кот с ужасом понял – количество тварей растет, словно они размножаются делением. Положение становилось критическим. И вдруг что-то лопнуло в самой гуще этого пузырящегося адского котла. Через доли секунды сверкнуло пламя, жахнул ударной волной вперемешку с омерзительной вонью. На месте клубка жутких монстров остались лишь копошащиеся головешки. Резко обернувшись, кот увидел Шевцова, возвышавшегося над залегшими бойцами. Он критически осматривал поле боя, на плече у него дымилась труба разряженного шмеля. Единственная вырвавшаяся вперед уцелевшая тварь огласила воздух истошным визгом и бросилась в атаку. И тут же наткнулась на плотную стену из пуль. Даже сталкер, сам того не осознавая, выставил перед собой пистолет-пулемет, с криком высадил чудовище весь магазин одним нажатием спускового крючка. Проклятая тварь не была все же бессмертной. Уродливые конечности подломились, монстр рухнул и забился в агонии, продолжая глашать округу жутким воем. Один из бойцов метнул в его сторону ручную гранату. Грохнуло. Тварь затихла. «Фу, черт!» – выдохнул Шевцов. «Так это и есть пришельцы? Скорее, какие-то их разновидности или что-то вроде роботов?» «Меняем магазин автомата», – сказал Краснов. «По крайней мере, мы не в первый раз таких встречаем». «Неужели они разумны?» – разглядывая все еще вздрагивавшего монстра, с трудом выдавил из себя кот. «А как иначе они могут перемещаться между мирами?» – мрачно сказал Шевцов. «Ты видел этот пузырь разряды? Это, брат, сила. Нам такой пока что не по зубам. И все же не хочется думать, что разумные существа настолько омерзительны». «Напомнить про посещение?» – желчно поинтересовался Шевцов. Повернулся к Краснову. «Ну вот вам подстреленный пришелец, как и заказывали». «Погоди», – осторожно оглядываясь, – сказал Краснов. «Эти волдыри, они всегда появляются парами». Не успел он договорить, как за спиной раздался уже знакомый, бьющий по перепонкам электрический гул. Сверкнули разряды, и со стороны университетских корпусов с визгом и ревом стали приближаться тошнотворные твари. Захлопали подствольные гранатометы, в мешанине монстров что-то лопнуло, зачавкало, но притом лишь ускорило приближение чуждой жизни. «Отходим!» – заорал Шевцов, отчаянно поливая врагов огнем из пулемета. «Давайте живо, я прикрою!» Кот толкнул вперед Акима, споткнулся и растянулся на асфальте. Заорал благим матом, он упал прямо в трепещущую желеобразную массу подстреленного чудища. Попытался встать, поскользнулся, вляпался рукой прямо в вязкую массу у ротового отверстия с плавающими в ней глазами. Клацнули волосатые, как у паука, жвала, едва не отхватив кисть. Рефлексы монстра продолжали управлять частями мертвого тела. Кот перекатился, отполз, едва увернувшись от удара, острой, как нога гигантского краба, конечности. Следя за отходом товарищей, Шевцов продолжал разряжать последний диск пулемета. Пятясь и падая, судорожно пытаясь поменять опустевший магазин кедра, кот понимал, что толку от героизма контрразведчика мало. Твари оттесняли их, быстро приближаясь и стремясь взять в клещи. Сталкер еще успел порадоваться тому, что монстры хотя бы не могут достать их на расстояние, когда что-то ослепительно сверкнуло, ухнуло, взвизгнуло, и на голову полетели обломки штукатурки. Стена здания за спиной шипела и оплывала, исходя густым черным дымом. «Сейчас они нас поджарят», – тряся Шевцова за плечо, заорал кот. «Уходить надо». Шевцов бросил заклинивший пулемет, выдернул из-за пояса ТТ. Взгляд его горел безумием, и сталкер вдруг осознал, что им крышка. Замкнув кольцо, твари отрезали путь к отступлению. Помочь могло только чудо, а чудес, как известно, не бывает. В отвратительные, визгливо чавкающие звуки приближавшихся нелюдей ворвался новый звук, низкий, грозный и непонятным образом вселивший вдруг зыбкую надежду. Неровная линия приближающихся чудовищ была уже в каких-то 20 шагах, когда звук вдруг резко перерез в ракочущий рев. На пожухлый газон перед университетским корпусом на бешеной скорости вырвался танк Т-80 с газотурбинным двигателем самой последней модификации. Ствол массивной, увешанной динамической броней и дополнительным оборудованием башни был уже развернут в сторону тварей. Жахнуло, и несколько монстров смело, будь то дуновением ветра. Взрыва не было, наверное, били под калиберным бронебойным снарядом. Не меняя положение башни, на полном ходу танк заложил вираж, сгребая гусеницами газон, разбрасывая волны потревоженной почвы, и рванул прямо на заметавшихся монстров, поливая их огнем из башенного пулемета, наматывая уродливые тела на гусеницы. Отступившие было бойцы Краснова бросились в атаку. Твари не остались в долгу, снова сверкнуло, ухнуло, и один из бойцов превратился в пар. Но было поздно. Вслед за танком подоспела новая машина, тяжелый БТР-90, сходу принявшийся расстреливать противника из 30-миллиметровой автоматической пушки. На каждого противника уходила уйма снарядов. Гады были просто невероятно живучие. Но через минуту Т-80 уже неторопливо вертелся на останках последнего монстра. Раздавленные ошметки продолжали дергаться и визжать, пока, наконец, не смолкли окончательно. Измотанные и опустошенные, они наблюдали, как покидают БТР и бегут к ним люди в камуфляже. Сталкер все еще не верил, что они с Шевцовым остались живых, но при том не мог отделаться от ощущения, будто что-то идет не так. Возможно, это была просто паранойя, и его обычная чуйка на этот раз подвела. Потому что Краснов уже обнимался с командиром танка, перемазанным машинным маслом и пороховой копотью, а Шевцов тряс руку лейтенанту, так вовремя подогнавшему бронетранспортер. «Что-то ты не говорил о такой огневой поддержке», – укорял Краснову контрразведчик. «А что говорить, если связи все равно нет», – оправдывался Краснов. Глянул на лейтенанта. «Как потеряли вас у периметра, так и не думали больше встретиться. Знаете, что тут творилось?» «Да и у нас тоже весело было», – криво усмехнулся танкист. «Попали в туман, отбились от взвода, думали, загремим в какой-нибудь гравий-концентрат и крышка. Хорошо еще, малой на БТРе не отстал». Он дружески свистнул лейтенанту, отчитывающему за что-то механика-водителя. Лейтенант коротко махнул и улыбнулся в ответ. «И что теперь?» – не выдержал кот. «Есть танк, есть БТР. Что дальше? Можно подобрать останки этих пришельцев, или кто они там, и двигать к периметру, пока не поздно. Нужно ведь сообщить в институт о том, что мы видели». «Все верно», – согласился командир танка. Пнул ногой какую-то бесформенную часть монстра, валявшуюся под ногами. «Образцы отправить необходимо». Он выдернул из нагрудного кармана рацию, щелкнул кнопкой. «Орел, я Жук, как слышно?» «Хреново слышно», – отозвалась рация. «Ну, ничего, чай не монстр-то транслирует. Даю пеленг. Получил?» «Есть пеленг. Тогда дуйте к нам, пока сигнал не пропал». Что-то пискнул, танкист подмигнул сталкеру и поставил рацию на асфальт. Кот недоуменно посмотрел на прибор, поднял глаза на танкиста. «Вы же говорили, что связи нет». «Видишь, появилась», – усмехнулся танкист. «Это, брат, зона. Никогда не знаешь, что здесь есть, а чего нет». Не прошло и 5 минут, как над головой раскатисто зарокотало, и на поляну перед университетским корпусом, усердно молотя лопастями, опустился армейский Ми-8. Он замер, не глуша двигатели, продолжая в холостую сбивать воздух. Пока бойцы Краснова грузили в вертолет пластиковые мешки с останками пришельцев, кот просто стоял, как столб, и тупо пытался понять, что происходит. Не то чтобы вертолет, ни один беспилотник до сих пор не мог добраться до Академгородка, а эти летают, разъезжают, словно на заштатном полигоне. Может, и вправду придумали, наконец, приборы, способные определять ловушки, находить в них бреши и нейтрализовать аномальную активность зоны. А может, дело в другом, и он действительно хреновый сталкер? В таком случае стоит просто попроситься на борт и убраться из зоны раз и навсегда. «Смотрите, что я нашел», – раздался рядом голос Шевцова. Все собрались вокруг него. В руках контрразведчика была какая-то темная металлическая штуковина, по форме напоминавшая кусок берцовой кости с оголенным суставом. «Что это?» – с интересом спросил Краснов. «Я думаю, что…» – Шевцов замолчал, продолжая вертеть в руках эту штуку, будто что-то хотел нащупать. Звонко ухнуло, сверкнуло, заставив военных отпрянуть. И тут же панель на здании университета с хлопком разлетелась крупными брызгами, оставив на своем месте большую оплавленную дыру. «Что этой штукой воевать можно», – констатировал Шевцов. Ловко перехватил оружие, будь то не впервые имел с ним дело. «Пусть отхватят гады своей же монетой». Бойцы одобрительно загудели. «Что значит воевать?» – забеспокоился кот. «Нет, я на это не подписывался. Вы как хотите, а я улетаю». Он бросился было в сторону вертолета и с ужасом увидел, как тот, тяжело накренив кабину, поднимается в воздух. Кот в панике схватил командира танка за ворот, принялся трясти, бессвязно угрожать, требуя вернуть вертолет и забрать его, потому что он свое отслужил и не собирается гоняться за чертовыми пришельцами. Танкист спокойно вытерпел этот приступ истерики, отстранил от себя сталкера и продемонстрировал рацию. «Не могу вызвать, связи опять нет». Проводив взглядом низко уходящую машину, кот бессильно опустился на асфальт. Он вдруг почувствовал, что невероятно устал и не понимает, что он здесь делает. А его уже тормошил Шевцов, который, напротив, был бодр и просто сгорал от нетерпения надрать задницу чертовым пришельцам. Танк с БТР медленно уползли вперед, разведать плацдарм для предстоящей атаки на перевалочную базу внеземных тварей. Группа же Краснова, пополнив боезапас пары шмелей, извлеченных из бронетранспортера, должна была двигаться следом. Не совсем логичная тактика для городского боя, но воевать предстояло не с людьми. Уже совершенно не понимая, что он делает, кот плелся за группы, когда вдруг понял, что Акима нет рядом. Он огляделся, позвал. Парня не было в пределах видимости. «Надо вернуться», – обеспокоенно сказал кот. «Нам нельзя отставать от основных сил», – нахмурился Шевцов. Становился, раздумывая. «Вот что, сгоняешь сам. Возьмешь одного бойца для прикрытия. Мальцев, я». К ним подбежал белобрысый светлоглазый боец из группы Краснова. «Пойдете вместе, найдете Акима и назад. Стой!» Теперь Шевцов оглядывал сталкера, взял у него из рук кедр, повертел и отбросил в сторону. «Толку от него никакого. Возьми этот». Шевцов вложил в руки сталкера свой абакан, полученный у командира БТР. Привычное оружие было ему не нужно. В руках у него была смертоносная штуковина из иного мира. «Вот тебе еще», – Шевцов протянул товарищу пару снаряженных магазинов. «И давайте там быстро. Ждать нельзя, снова могут полезть гады. Понял, Мальцев?» «Так точно», – с некоторой линцой в голосе отозвался боец. Быстрым шагом они возвращались к главному корпусу университета. Кот надеялся, что Акиму хватит ума не отходить далеко. Группа уже скрылась из виду и становилась немного не по себе. Кот попытался приглушить страх разговором. «И давно это вы за пришельцами охотитесь?» – скосившись на спутника, спросил кот. Мальцев посмотрел на него со сдержанной улыбкой и не ответил. «Я вижу, ты приятный собеседник», – заметил сталкер. «Понимаю секретность, но мы вроде как уже вместе воюем. Хотелось бы каких-то подробностей. Как-никак прикрывать друг дружку должны». Кот вдруг с ужасом понял, что говорит с пустотой. Мальцева не было рядом. Как не было зияющей дыры в стене университетского корпуса и других следов недавнего боя. Ощущая накатывающийся иррациональный страх, сталкер в изумлении разглядывал свои пустые руки. Оружия теперь у него тоже не было.